которое ему истряпало. Я был там у него пару раз. Однажды он устроил шикарное суаре. Пригласил Оксану Головню и Диму Родовского. Все было на золоте и серебре. И венецианские бокалы. Он уже тогда собирал антиквариат. Попросил нас расписаться на обоях. Мы что-то написали. Я рассказал о надписи Льва Толстого на книжке, которую недавно увидел у Любови Орловой. «Дорогой Любочке от Льва Толстого». Он попросил, чтобы я тоже написал ему такое же. Я и написал на стене «Дорогой Любочке и Марису от Льва Толстого». Все мы смеялись, молодые были и под шофе. Теперь этот дом снесли с лица земли. Совпало так, что летом 60-го года я отдыхал на Рижском взморье, а он жил у родителей в Риге. У него что-то болело. У балетных всегда что-нибудь болит. Он лежал, и я его навестил. Дом был свой, отдельный. У него была комната на втором этаже, обставленная современной мебелью, что тогда обращало внимание. Замысловатая горка с множеством цветов. Вошли его сестра, совсем на него не похожая. Она полила цветы, и они перекинулись несколькими словами по-латышски. Марис потом сказал, она сердится, что я не поливаю горшки, а я забываю. Потом позвали ужинать. Марис натянул шерстяные гетры, закутал поясницу, и мы спустились вниз. Мама была серьезная, отец улыбчатый, и центром всего был Марис. Вскоре я увидел его на пляже. Он жил в санатории и пригласил меня на вечер в Лидо. Собралась шикарная компания его знакомых. Он был элегантен, в бабочке. Он сам шил эти бабочки из галстука. В Москве подарил мне одну под цвет светло-серого пиджака, очень красивую. Я ее долго носил, даже сфотографирован с нею. Потом я был у него по поводу каких-то съемок в доме с окном на Поклонную гору. В те годы он делил отрезок жизненного пути с редакторшей телевидения, некрасивой и нелюбезной. Соседкой по квартире была певица, которая громко выводила рулады, что страшно раздражало Мариса. Теперь, к слову сказать, и Поклонную гору снесли с лица земли. Затем я помню уже шикарную квартиру в доме «Здравствуй, Вася», где он жил в покоях Екатерины Гельцер. Из прихожей арка с колоннами вела в большую залу метров 50, где на лепном потолке сохранились медальоны с инициалами балерины. В этой огромной комнате когда-то на возвышении стояла кровать Гельцер под балдахином, как трон. Здесь же был станок. Марис сохранил полуметровый кусок палки, прикрепленный к стене бронзовыми кронштейнами. Это реликвия. Обстановка антикварная. Когда я пришел, Марис сидел в кресле, и художник Дувидов писал его портрет. Помню, пару раз звонил телефон, и Марис с кем-то пререкался насчет репетиции.